Да это общее, ты видишь, в ментовке я бывает по полстрима дозваниваюсь, так звоню в другой номер. Обычно они часто берут, как бы там, в течение там 10-5 минут они возьмут. Прозванивают постоянно. Может, пиздит кого-нибудь. Ну, себя по яйцам может. Нет, там сейчас молодых столько. Вон нас за то, что пиво у Магнита открыли, сразу кинули здоровых мужиков. И... Он говорит, ну что, поехали? Поехали. Приехали. А там товарищ майор, ну как бы он держит, ты нас знает, наши ёбнуты. Он говорит, ну что, вы их опять их привезли? Он говорит, мы же галочку хотим. Никакая нахуй галочка, отпускайте их. Да. Мы долго ржали, стояли. Так а что за гал... А, вот. Ну, и что ты там смотришь? Алло, слышу вас. Алло, здравствуйте. Добрый день, вечер уже. Кто у вас беспокоит? То есть, кто беспокоит? А, архидиакон. Виньянин. Еще раз, можно вот... Чуть-чуть не понял, кто беспокоит? Из церкви у Лакея вас беспокоит. Я вот тут человек новый, 2 дня всего лишь работаю. Архидиакон Вениамин меня зовут. Меня только с епархии перевели, вот в новую. Но я не знал, что тут такие порядки. Значит, какие порядки? Матушка случайно кнопку нажала, чоповскую. Приехали чоповцы. Ага. Ну, один в неадекватном состоянии. Они зашли, а у нас как бы вот все, приход уже закрывался, да? А где это? На каком адресе она? На Заневском проспекте, у Лакея. Новая наша. Заневский 65. Да. Вот, значит, он зашел, дверь на ключ закрыл. И, значит, наших матушек, они в подсобку затащили и издеваются там над ними. Я сделать ничего не могу. Я человек маленький, худенький. Я всего лишь 50 килограмм вешу. Я в Бога верю. Я пастюсь. А они два кабана здоровых. Палкой мне угрожают. И электрошокером. А кто у вас, батюшка Андрей, же у вас? Если мне не изменять память, где он? Что они там делают вообще? Они там кричат, походу, делают... Вы меня слышите или нет? Я говорю, а где у вас батюшка Андрей, который настоятель у вас? Он уехал домой. Он в Lexus свой сел. Когда уехал домой? Ну вот буквально полчаса назад. Сейчас он на ряд полиции прибудет. Давайте скорее, иначе они там сейчас всю церковь нам разнесут. Они уже алтарь перевернули и на иконы мочатся. Хорошо. Это Титан. У них Титан написано сзади. Я понял. Так, сбросили. Давай я тогда этим... Росгвардия, да? Да. И чтобы еще и Росгвардию туда прислать. Так, сейчас. А где у меня была питерская? Просто тут московский номер. У меня где-то питерская была. Питерская у нас на Шафировском, по-моему. Что еще раз? На Шафировском. Центральная. Да не, у меня номера просто. Они все записаны в одном у меня документе. А, вон, нашел Питер. Я ж это, чтобы не искать постоянно каждый раз в поисковике себе эти номера, которые самые такие интересные, удачные, я их списочек себе складирую. Звоню. Ну, сейчас там... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Уже 52-е отделение звонили, но у нас просто ЧП. У нас церковь наша, да, Заневский 65. Значит, случайно матушка нажала кнопку вызова ЧОПа. Приехали 2 ЧОПовца в неадекватном состоянии. Ну, я как человек, я 50 килограмм вешу, я ничего этим дядькам сделать не смог. Они меня оттолкнули, дверь ключом закрыли, и матушек заперли, и вместе с ними заперли. Сейчас они их там, наверное, насилуют и кричат, что нам ничего не страшно. Я им пригласил милиции. Обещали наряд, но наряд не едет. Скорее вооруженную присылайте группу. Турмуйте их. Иначе я не знаю, что делать мне. Они уже алтарь перевернули. Подождите секундочку. Вы Заневский 65, что там находится? Церковь у нас. охотников и рыболов. Недавно только построили. У Окей она такая. Новенькая, беленькая, такая красивая. Отец Андрей у нас главный. Подождите, а вы-то кто? Я новый человек. Я второй день работаю. Арцдиакон Ипполит. А как фамилия ваша? Ну, я могу вам сказать, да? Ну, конечно, и раз вы звоните, помощи какой-то просите, значит, надо представиться. И... Виктор я данные ваши записал. Вадим Викторович Постняков. Ученик Валанского прихода. Блин, алло, еще извините, не слышно фамилию. Вадим Викторович Постняков. П первое? Да, пост. Постняков, да? Вадим Викторович. Да. Вадим. Ученик прихода Валанского. Викторович. А дьякон Ипполит меня зовут. Викторович. Значит, я вы служитель знаю. Церкви, как я понимаю, да? Знаю. Они там, мне дверь не вскрыть, они закрылись изнутри. Подождите секундочку. Давайте выясним ситуацию полностью. Вы работник церкви. Да, я второй день только работаю. Работник церкви. Значит, случайно... еще раз подождите секунду. Я буду задавать вопрос, вы отвечайте, чтобы я записывал и фиксировал это. Значит... Что они там с ними делают? Подождите, кто делает-то? Что делает? Я не понимаю. Алло. Они. Вот охрана, Титан у него написан. Титан, да? Титан. Вы нажали какую-то кнопку или что? Случайно, матушка, нажала. Так. Нажала она кнопку приехала. Титана вызвала. Они приехали в неадекватном состоянии. Начали бузить. У нас... Ага. Ну, как сказать? Вот у нас на приходе последняя вот дверь, да? Ключ закрывается. Он ключ повернул и себе в карман положил. Схватил матушку и двух монахинь и отвел так. В подсобку. Что они там с ними делают, неизвестно. Угу. Так. Вы в МВД не звонили или звонили? Звонили в 52-е. А? 52-е звонил по месту. Так, а по 02, 112 вы не звонили, да? Пол церкви разнесли. И еще кричат там. А угрожали мне дубинкой и электрошокером. Хорошо, да. Телефон для связи. Телефон Андрей... для связи ваш 921-786-06-59. Да. Правильно понимаю? Алло. Да, все верно. А вы сейчас находитесь там, Заневский, дом 65. На церкви закрыт, да. Ага. Сейчас я тогда позвоню в МВД, уточню, высылали ли кого-нибудь туда или нет. Да вы побольше стучитесь, они просто забрали ключ. Я не знаю, наверное, двери придется ломать. Да куда стучаться-то? В церковь? Центральный вход просто. Они зашли с центрального входа. Видите, у меня вся связка ключей была на одном. И мы все, приход почти закрывали. Он все ключи взял, закрыл и в карман себе положил. Подождите, а вы сейчас сами где находитесь? Я закрыт там же, где они. Только вот они закрылись в подсобном помещении. И что они там делают? Дверь мне не сломать. А неадекватность какая у них, у этих титанов? Что именно? Пьяные, что они именно? Какие неадекватные? Пьяные, но Бог их покарает. Нет, ну вы мне объясните, в каком состоянии вы говорите, они неадекватные. Что именно? У одного был резко чувствовался, потому что он еле на ногах стоял. Он еще дубинку достал свою и начал мне... в лицо тыкать. Ты, говорит, бородатый, сейчас тебе бороду вообще сожжем. Давайте сейчас освежусь с МВД, выслали они кого-то туда или нет. Будем разбираться. Все, давайте, да, жду. Скорее приезжайте. А то страшно очень. Я понял, хорошо, спасибо. Так, ну вроде все, вроде нормально.